могилок без имен и заброшенных деревьев все заслышает звон. Ты здесь вновь безумным гримом вопрем из последних сил. Нет наследника, кто предков почерпает я в могил. Медленно росою умыться и напиться до пьяна. Рак из пьяною кровавый вырваться из нары сна. Отыскать на свете славы, что оставила века. И весом величавым знаком спотлетай враг. Yeah.